твою беду. В долине плача я тебя найду. Ты веришь, ты явью станут сны. В моей стране блаженства и весны. Прошли года, но до сих пор со мной тот голос Божий добрый и святой. Порой грехом его я приглушал, но все же он всегда во мне звучал. Доверься мне, войду в твою беду. В долине плача я тебя найду. Ты веришь, ты явью станут сны. В моей стране блаженства и весны. День встречи со Христом уж недалек, но верю я, что после всех тревог, закончив путь земной, увижу с ним незримым ныне Господом моим. Доверься мне, войду в твою беду. В долине плача я тебя найду. Ты веришь, ты явью станут сны. В моей стране блаженства и весны. Доверься мне, войду в твою беду. В долине плача я тебя найду. Ты веришь, ты и явью станут сны. В моей стране блаженства и весны.